Различна и их судьба. Немало таких, кто нашел свою смерть в трущобах Шанхая, ночлежках Парижа или вернулся в края родные. Одних ждала возможность возрождения литературного и иного творчества, другие не смогли адаптироваться в новой социальной среде и навсегда замолчали, а третьи попали под жернова беззакония. Художественная интеллигенция, оставшаяся в России, вела себя тоже по-разному. Стали быстро возникать художественные союзы, творческие объединения, союз крестьянских писателей, Серапионовы братья, Перевал, Российская ассоциация пролетарских писателей, Ассоциация художников революционной России, Кузница, Лев, другие творческие альянсы. В стенах холодных клубов и дворцов шли дискуссии о пролетарской культуре, литературе и политике, возможностях использования ценностей буржуазной культуры. В процессе этого литературного брожения, а порой и интеллектуального смятения, рождались свои концепции, возник уникальный шанс в создании и утверждении творческого плюрализма в художественном сознании. В то время еще не были в ходу командные методы, которые для искусства, литературы равнозначны творческой атрофии. Сталин, мало интересовавшийся поначалу этими вопросами, не видел какой-то опасности в мозаике литературных школ, направлений, тем более что большинство на свой лад говорило о революции, новом мире, новом человеке, зовущих далях. Даже авангардистские, часто сектантские увлечения радикальными методами творчества казались только наивными, забавными, не более. В ЦК еще не было идей и доктрин ждановского толка. Все это придет позже. Этот творческий плюрализм, естественный как само искусство, за короткий срок смог дать в кино, литературе, живописи произведения, навсегда вошедшие в сокровищницу нашей духовной культуры. В целом 20-е годы характеризуются раскрепощенностью мысли, творческими поисками, смелым новаторством. Художники, мастера слова, сцены, кинематографа много говорили о свободе творчества. У писателей была рожденная революция и стремление постичь тайны великого, вечного, неприходящего. Много говорили о гениях, гениальности, часто перехлёстывая в своих суждениях через край. А впрочем, самая высокая вершина пирамиды творчества всегда — гениальность, и почему бы мастеру слова не стремиться к ней? Может быть, и прав был крупный русский писатель и философ Бердяев, когда говорил, что культ святости должен быть заменен культом гениальности. Революция форсировала творческое созревание многих, и, видимо, было естественным и плодотворным состояние частых дискуссий, споров, соревнований различных художественных школ. Как жаль, что через несколько лет эта атмосфера искательства в значительной мере испарится в каменоломнях бюрократического слога «однодумство», как духовной униформы, родит множество книг с грибной жизнью, о большей части которых сейчас никто и не вспомнит. В нескольких номерах журнала «Большевик» 1926 год была опубликована статья Ионова о пролетарской культуре и напостовской путанице, дававшая критический анализ воззрений столпов напостовства Вардина и Авербаха, которые выражали свои взгляды в журнале «На посту». Отсюда напостовцы. Большевик доказывал невозможность существования чистого искусства, не подверженного влиянию социальных бурь, экономических потрясений, классовых схваток. Через некоторое время большевик поместил ответ Ионову Леопольда Авербаха, сводящийся к тому, что культурная революция будет сопровождаться обострением классовой борьбы. Кто кого переработает, массы ли старую культуру сумеют разбить на кирпичи и нужное им взять? Или здание целостной старой культуры окажется сильнее пролетарского культурничества?